Яр хмыкнул недоверчиво, но покинул черный кластер, сделав пару шагов назад. Пузырь, который к этому времени перестал менять размеры, послушно двинулся вместе с ним. Оказавшись на нормальном кластере, Яр отошел от границы подальше и взялся за веревку, чтобы ее отвязать. «Сделай еще пару шагов». Опять влез со своим советом дух. «Не буду, пока ты мне не объяснишь, что происходит». Уперся Яр. «Как хочешь». В голосе духа послышались нотки веселья. В этот момент раздалось лязганье. Яр успел увидеть, как контейнер летит к земле, а потом резкий рывок сбил его с ног. Глава 19. «Ёбиный зайчик», в сердцах выдал Яр. «Ты не мог нормально предупредить, что длины веревки не хватит». Он поднялся с земли и вспомнил, что сам выкопал яму под контейнером. Из-за этого ход веревки увеличился, той самой, что его должна была выдернуть из черноты, в случае потери сознания или ориентации. «Я тебя предупредил, ты сам не стал слушать, а времени на пространные пояснения уже не оставалось», — хихикнул дух. «Мог на ускорении объяснить, мог на ускорении на ногах удержаться», — парировал дух. «Что тебе помешало, злой ты, уйдешь ты от меня, слышал уже, и даже анекдот откопал, из которого ты эту фразу взял». Дух сменил интонацию и заговорил серьезно. «Пошли отсюда, по дороге расскажу, что мне удалось понять». Яр не стал торопиться, а подошел к электрокару, уселся на рога и поменял обувь. «Что с обутками происходит, если просто стоять?» Наконец, задал он вопрос, разглядывая подошву, которая выглядела так же, как и та, что была на трупе. «Давай я сначала начну», — предложил дух. «До обуви дело тоже дойдет. Давай». Как я и предполагал, фундаментальные параметры черных кластеров сильно отличаются от привычных нам. Отличия такие сильные, что их воздействие распространяется за границу кластера. Первой на такое воздействие реагирует электроника, как более сложное устройство. Касательно обуви. Когда ты стоишь на черноте, структура подошвы изменяется. Материал, из которого она сделана, начинает крошиться. Видимо, путем долгих экспериментов местные подобрали материал, наиболее устойчивый к воздействию черноты, и используют его на подошвах обуви. Так переступать, зачем нужно было, если он устойчивый? Я могу воздействовать на пространство таких кластеров, сохраняя привычные для тебя параметры. Но, на это расходуется энергия. Это во-первых. Во-вторых, если изменять материальные предметы этого кластера под себя, то затраты вырастают запредельно, а когда ты отрываешь ногу от черноты, мне легче вернуть материалу подошвы первоначальные свойства. В результате ее надольше хватит и не придется так часто переобуваться. Если подошву периодически не восстанавливать, то она кончится очень быстро. Прямой контакт с твердыми телами черного кластера ускоряет его влияние. Я полагаю, что у ходоков через черноту Даруля подобен моему воздействию. Да и хрен бы с ней, с подошвой. Можно запас наготовить. Хоть железные чушки привязать к ногам. Здесь обратная зависимость. Чем выше атомный вес вещества, тем быстрее он переходит в состояние черноты. Но, чем сложнее молекулы, из которых материал состоит, тем устойчивее он к этому воздействию. Дух прервался, давая Яру время на осмысление сказанного. Ты босиком сможешь довольно далеко убежать по черноте, только ноги все равно будут сильно повреждаться. Псевдостекло этих кластеров, хоть и хрупкое, но достаточно твердое, равносильно пробежке по битому стеклу. С этим понятно, произнес Яр, не торопясь, двигаясь в сторону базы. А пузырь вместо обычного твоего поля восприятия, это и есть та область, в которой ты можешь поддерживать характеристики привычного для нас мира. Именно так, гордо ответил дух. Скажу больше, если бы я знал заранее о такой возможности, то ты не потерял бы свои камеры и ехал бы назад на электрокаре, подхватил Яр. Сильно-то губу не раскатывай, я же говорю, что на все требуется энергия. Треть емкости жемчужины ушла на короткие эксперименты в черном кластере. Как тебя только жаба не задавила из-за таких расходов, удивился Яр. Жить захочешь, и не на такие траты пойдешь, глубокомысленно изрек дух. Чем больше мы знаем об этом мире, тем больше у нас шансов в нем выжить. Логично, согласился с ним Яр. Но сколько же нужно жемчужин, чтобы добраться через черноту до нормальных кластеров на горизонте? Я на исследование много энергии потратил. Если не восстанавливать подошвы от воздействия черноты и стянуть пузырь пространства до минимума, то две жемчужины должно хватить. Значит, нужно четыре с собой брать. Подвел итог Яр. Есть же еще скриберы, как от них спасаться? Теоретически, ты быстрее их бегаешь», — заметил дух. «Быстроногого волка охотники загоняют без проблем. Мы видели ни одного скрибера. Устроит на меня облаву, и хоть забегайся». «Это и странно. В книге скрибер всегда упоминается в единственном числе». Дух опять замолчал. «Не преувеличивай разумность этих существ», — продолжил он затронутую ранее тему. «Разум нужен для выживания слабого в окружении сильных соперников. А скриберам никто не может противостоять, кроме людей, и то, несут они при этом очень большие потери. Случается такое достаточно редко. Не хватит нескольких эпизодов, чтобы стимулировать серьезные изменения в высшей нервной деятельности». Дальше Яр шел молча, обдумывая слова духа и планируя свои последующие действия. «Что на камерах?» – спросил он духа, как только пересек границу кластера. «Тихо. На записях тоже ничего необычного. Куда уходит элита со свитой, интересно?» – задал Яр вопрос вслух. «Как думаешь, достаточно пройтись по ее следам? Ты, вообще-то, сам хотел обследовать кластеры за городом». «Хотел, значит, обследую», — согласился Яр. «Но сначала надо подготовиться». Большую часть крайне необходимых вещей Яр держал в рюкзаке, который вместе с телом робота находился в пространственном кармане. Отбор неприкосновенного запаса проводился по простому принципу. Если стаб внезапно перезагрузится, то самые важные вещи должны быть при нем. Находясь в теле мумии, он обходился минимумом вещей: вода, лекарства, оружие. Такой набор не занимал много места. Даже патронов к ружью Яр носил всего 10 штук с учетом тех, что были в стволах. Если этот десяток не поможет справиться с проблемой, то от нее лучше бежать. К пистолетам он, наоборот, набрал максимальное количество обоим. Выбор пал на пару Глок-29. К сожалению, обоймы для них были только на 10 патронов. Пистолеты мелкого калибра были признаны им нерациональными в борьбе с зараженными. По поводу громкости выстрела из столь мощного пистолета Яр не переживал. Если дело дойдет до стрельбы, то будет неважно, подтянется кто-то еще на шум или нет. С собой он брал 2 оптических прицела. Они находились в специальных кофрах, и можно было не беспокоиться об их сохранности при некритических нагрузках. Используя свои способности, Яр по модели, созданной духом, изготовил из золота крепление для камер. Теперь оптические прицелы напоминали ювелирные изделия, а не творение поклонника синей изоленты. Освоение способности изготавливать предметы из золота шло полным ходом. Параллельно Яр тренировал умение управлять водой. Если с большими объемами он справлялся играючи, то мелкие манипуляции давались с трудом. Они не требовали большого количества энергии. С концентрацией и пространственным воображением у Яра все было в порядке. Но он как будто пробивался через вязкий барьер, пытаясь придать воде нужную форму. Если, работая с золотом, он мог опираться на модель, созданную духом, то здесь приходилось образ держать в уме, дополнительно преодолевая непонятное сопротивление. «Как обстановка?» – спросил Яр, закончив комплектовать рюкзак. «Тишина. Тогда поехали отсюда. Посмотрим на другие кластеры». Яр закинул рюкзак на одно плечо, подхватил ружье и пошел на выход. Выключил свет, погрузив помещение бункера во тьму. Только светодиоды помаргивали на записывающей аппаратуре. Заперев дверь, он направился по тоннелю к цеху, где стоял Гранд Чероки. Яр выгнал машину из цеха и закрыл ворота, замотав их толстой проволокой. Не доезжая до городского кластера, Яр остановился и принялся внимательно разглядывать дома и пространство между ними. «Вроде чисто. Я тоже никого не заметил, кроме нескольких пустышей», — подтвердил дух. Машина медленно подъехала к границе кластера и пересекла ее, слегка подпрыгнув на стыке. Дух молчал. Яр медленно ехал по центральной улице, объезжая брошенные или раскуроченные автомобили. Иногда он прибавлял скорости на чистых участках, чтобы сбросить настырных пустышей, периодически облеплявших машину. «Крупных зараженных совсем нет, что ли?» — не выдержал Яр. Он проехал больше километра по городу, но, кроме пустышей, бьющихся в боковые стекла автомобиля, никто не появлялся. «Я не вижу», — ответил дух. «Может, дальше будут. Весь кластер я все равно не в состоянии охватить. Пока. Мы куда-то конкретно едем? Я думал, ты к медлаборатории поедешь. Там мы уже были. Забирать аппарат, изготавливающий шприц-тюбики, я не вижу смысла. Аптечка намного удобнее оказалась. Еще 3 таких же в запасе у нас есть». Яр вытянул руку вперед и указал на высокое здание с решетчатой башней на крыше. «Похоже на местный телецентр или радиоузел. Хочу осмотреться сверху, чтобы лишний раз ноги не бить». Задний двор здания обнесен забором, а внутри него есть парочка шустрых бегунов», — сообщил дух, когда они подъехали достаточно близко. «Это выглядит немного странным, но более-менее развитые зараженные находятся или в закрытых помещениях, или на огороженных территориях. Думаешь, остальных забрал с собой элитник?» «Как вариант, я остановился перед центральным входом местного телецентра». Об этом возвещала скромная вывеска на обшарпанной стене. Оттолкнув дверью особо шустрого пустыша, он выбрался из машины, подхватил рюкзак и закинул его за спину. Пустыш к этому времени поднялся и, радостно урча, бросился на Яра. Привычно отведя зомбаку руки в сторону, Ярослав коротким движением свернул ему шею. Дверь, ведущая в холл здания, оказалась закрыта. Поверх окон шли узорные кованые решетки. Возиться с ними Яр не стал, а использовал как лестницу, чтобы добраться до открытых окон второго этажа. Обычному человеку это вряд ли удалось бы сделать, так как от решетки до подоконника следующего этажа было около 3 метров. «Там двое отожравшихся прыгунов», — предупредил дух. «Сожрали своего коллегу. Наверное, все в крови и дерьме, не без этого. Где они сейчас?» — решил уточнить Яр. «Направляются к окну, в которое ты хочешь залезть. Дай картинку». Дух передал изображение происходящего в комнате. «Меня тоже зацепи». Картинка расширилась, показывая Яра, висящего на решетке. «Пойдет», — одобрил он. Опершись о верхнюю перекладину решетки, Яр подпрыгнул, в полете вытаскивая пистолет из кобуры на поясе. Зацепившись за подоконник свободной рукой, он быстро произвел 2 выстрела. Пустыши, которым оставалось пройти считанные метры до окна, пораскинули мозгами. «Только нашумел зря», — проворчал дух. «Сейчас сюда со всего здания голодающие сбегутся, а я их ждать не собираюсь. Показывай, где лестница, и желательно добраться туда без встречи с вонючками. Что-то ты слишком чистоплотный стал», — снова проворчал дух, тем не менее, показывая маршрут до дальней лестницы. Препятствием на пути был всего один вялый пустыш, но при этом прилично выглядевший. «А ты стал ворчливым, и шутки у тебя нехорошие». «Не остался в долгу, Яр. Мы только отправились в путь, и сразу мараться в дерьме меня не тянет». Подъем по лестнице оказался еще тем экстримом. Пустыши упорно лезли со всех этажей, привлеченные не шумом, производимым Яром, а сигналами своих сородичей, радостно урчащих при виде потенциальной еды. Пока он успокаивал нескольких зараженных на одной лестничной площадке, на другой собралась неплохая толпа. Связываться с ними Яр не стал, а прыгая по перилам, проскочил мимо. «Да ты прямо человек-макак», — ехидно заметил дух. «И чистоплотный к тому же. Чистота — залог здоровья», — в тон ему ответил Яр. «Тем более, физические нагрузки для меня полезны». «Толку тебе от физических нагрузок? Я до сих пор не понимаю, за счет чего ты двигаешься. Но не из-за сокращения мышц точно. Хотя в последнее время они и принимают участие в твоих движениях, но больше как имитация». «Что ты имеешь в виду?» — заинтересовался Яр, перепрыгивая ограждение последнего этажа и вставая ногами на площадку. Здесь пустышей пока не было, но радостное урчание неслось снизу, постепенно приближаясь. «То и имею. Раньше твои мышцы просто гнулись под действием внешней силы, а сейчас они сокращаются в такт движением. Откуда подается сигнал на мускульную ткань, что служит источником энергии для этих сокращений? Ничего не ясно. Потом узнаем», — оптимистично произнес Яр, выходя на крышу через незапертую дверь. Здесь пустышей не наблюдалось, но это вряд ли продлится долго, судя по звукам, доносящимся с лестницы. На специально предусмотренном основании стояла невысокая вышка из металлических труб. Ажурная конструкция возвышалась 30 метров. Тросы растяжек уходили вниз до самой земли. Лестница, предназначенная для монтажников, шла по внутренней стороне вышки. Легко забравшись на самый верх, Яр удобно устроился между сигнальными огнями. Зацепившись ногами, чтобы оставить руки свободными, он начал осматриваться. «Видишь, красота какая?» — спросил Яр, повернувшись в сторону пустыни. «Значит, нам нифига не показалось, что песок тянется в эту сторону до самого горизонта. Точнее, псевдогоризонта. Но факта это не меняет. Какая-то задница мира получается», — согласился с ним дух. «С одной стороны — пустыня, с противоположной — лес. С одного боку чернота хитро изгибается, а с другого тоже лес. Но куда уходит элитник?» «Доставай оптику». Яр сдернул рюкзак, нашарил в нем кофр с прицелом и достал его. Направил прицел сначала на пустыню. Ни малейшего проблеска зелени. Прокомментировал дух увиденное. «Где-то в той стороне твоя могила находится. Не могила, а усыпальница. И вообще, я уже проснулся, а там другой покойник лежит. Яр перевел объектив на лес, начинающийся за речкой. С высоты были хорошо заметны неровные многоугольники кластеров, из которых состоял лес, но ничего похожего на человеческое жилье не наблюдалось. Здесь тоже пусто. Максимум на медведя пустыша можно нарваться. Почему сразу пустыша? В книге приводились примеры развития медведей доруберов и элиты. Благо у них стартовый вес и убойность повыше, чем у людей. Не согласился с ним дух. Тебе лишь бы жемчуг добыть. Запас карман не тянет, но душу греет. Теплодушный ты наш, хмыкнул Яр, наведя прицел на лес, начинающийся за малоэтажным поселком, идущим вдоль берега реки. А вот там что-то есть. Асфальтированная дорога, выходящая из жилого микрорайона, шла через современный поселок и ныряла в лес, превращаясь в грунтовку. За деревьями видно не было, куда она шла дальше, но конечную точку Яр вроде бы обнаружил. Похоже на вышку вроде той, на которой ты сидишь. Поделился своими соображениями дух. Значит, в той стороне не только лес. Что-то съедобное там должно быть. Иначе элитник рядом крутился бы в ожидании очередной перезагрузки и подъедал пустышей более основательно. Не факт, что он уходит именно туда. Может, дорога в глубине леса сворачивает на мост, идущий через реку. Нам же отсюда не видно. Я сюда залез, чтобы определить, куда стоит идти. Пойду по дороге, куда бы она ни вела, отрезал Яр. Да согласен я, что альтернативы нет. Не стал спорить дух. Меня другое волнует. Если здесь одна единственная элита и больше их нет, то, что делать нам? Где добывать жемчуг? Тот рубер, что я убил в степи, явно не из стаи элитника был. Согласился с ним Яр. И в тоннеле мертвый элитник. Вот этот, похоже, из леса пришел и на местного нарвался. Слишком он тощий был. Может, заглядывают они сюда время от времени? Именно это определение временного отрезка меня пугает больше всего. Будем сидеть и ждать, когда заглянут. Или будем выращивать местных зараженных сами, мрачно произнес дух. Заметь, выращивать придется до элиты. Тебе жемчуг нужен. Это сколько времени займет? При достаточном питании года два или три, ответил Яр, поняв, куда клонит дух. Но перед тем, как уйти за черноту, я все-таки хочу сходить по этой дороге. Я не против. Расслабился дух, поняв, что его идея не вызывает возражений у Ярослава. Надо пока продумать способ убийства элитника. Сомневаюсь, что твое оружие с ним справится. Элита классом повыше будет. Ее так же легко, как рубера не завалишь. Придумаем способ смертоубийства. Усмехнулся Яр. С этим у нас никогда проблем не было. Глава 20. Как ты отсюда выбираться будешь? Поинтересовался дух. Внизу целая толпа почитателей собралась. Под вышкой и правда скопилось значительное количество пустышей. Они радостно урчали, задрав головы вверх. Некоторые из зомби даже тянули к нему руки. Страшноватые у меня фанаты. Глядя на них, произнес Яр. Я как пониже спущусь, ты сразу в динамиках включай громкий кошачий мяв. Пускай они плотнее в кучку соберутся, да задержавшиеся заодно подтянутся. Я уже думал, ты решишь по тросу спускаться. Я не совсем пустоголовый. У меня там пуля есть. Гордо ответил Яр, усмехнувшись. По тросам хорошо в кино спускаться. Особенно когда они новые и промасленные. На этом старом и проржавевшем тросе я все руки оставлю. Яр спустился почти к самым головам пустыши и перебрался на внешнюю сторону вышки. Динамики от сотовых телефонов, закрепленные на щеках под балаклавой, время от времени издавали громкое мяуканье. С лестницы все вышли? Спросил он у духа. Парочка совсем медленных еще ползет, но остальные все здесь. Тогда бежим. Яр спрыгнул на толпу пустышей, стараясь попасть ногами на плечи самых крепких из них. Под его весом те все равно начали заваливаться, несмотря на то, что со всех сторон были подперты другими пустышами. Быстро пробежавшись буквально по головам зомби, Яр соскочил на бетон и понесся к открытой двери на крышу. Проскочив ее, он, не задерживаясь на подпирании двери, побежал вниз по лестнице, перепрыгивая по несколько ступенек. Двух ползунов, встреченных по пути, он также перелетел, не отвлекаясь на них. Выбираться пришлось через другой кабинет, так как в том, где он стрелял, было не протолкнуться. Заперев на этот раз за собой дверь, Яр подошел к окну. Старые деревянные рамы открывались с противным скрипом. Он посмотрел в сторону машины. Ее уже облепили пустыши, до этого слонявшиеся по округе. «Опять мяукать?» – спросил дух. «Зачем? Машин, что ли, мало?» – удивился вопросу Яр. «Лучше посмотри, какую можно без ключа завести. Желательно машину побольше выбрать. Тогда вот этот ленд-крузер подойдет. Дух показал машину, стоящую недалеко от Гранд Чероки. Только нужно ближе подойти. На нем электронная сигнализация установлена. Требуется небольшое вмешательство в ее программу. Надо так надо. Согласился Яр, выпрыгивая из окна. Мягко приземлившись на асфальт, он отбежал в сторону и спрятался за ближайшей машиной. Так, короткими перебежками, выбирая моменты, когда в его направлении никто из пустышей не смотрел, ему удалось оббежать стоянку по кругу и подобраться к крузаку. «Не задерживайся», — поторопил его дух. «Просто открывай дверь и садись за руль». Со стоянки телецентра Яр выскочил, набирая скорость, потому что на шум заработавшего двигателя рванула вся орава пустышей, скопившаяся возле Чероки. Сидя в кресле водителя, Яр мог нормально пользоваться камерами в очках, а не зрением духа. Более привычная картинка позволила увеличить скорость. Кенгурятник, установленный на бампере, сшибал пустышей, выбегавших перед ним на дорогу. В одном месте пришлось таранить разбитые машины, так как объезд по дворам был более проблематичным. В поселке из новых домов Яр остановился только для пополнения запасов горючего. У одного из жителей был небольшой склад бензина в канистрах, который Яр успешно изъял, вскрыв гараж. Канистры он загрузил в багажник и на заднее сиденье. Заправляться прямо здесь не стал, так как начали подтягиваться местные жители, желающие перекусить гостем. В самом поселке дух не обнаружил ничего полезного. Электроника на мясокомбинате была более совершенной. К тому же запас камер и динамиков у Яра теперь всегда был с собой. Оружие, кроме гладкоствольного, в ближайших домах тоже не нашлось. Выехав на лесную дорогу, Яр оторвался от увязавшихся за ним пустышей. Он остановился для дозаправки, только убедившись, что за ним никто не следует, а потом двинулся дальше. Вокруг, по заверениям духа, было тихо, никаких крупных животных тоже не наблюдалось. Так они проехали два кластера. «Кости впереди», — предупредил дух. «Много». «В смысле?» Яр не сразу понял, о чем он говорит. «Какие кости?» «Обглоданные». Похоже, элитник с подручными устроил перекус. Теперь становится понятно, почему пропало из города большинство бегунов. Элитник взял их с собой вместо консервов в дальнюю дорогу. Ближе к ночи на очередной границе кластера, дух скомандовал остановку. «Скоро будет перезагрузка», — объяснил он. «Лучше отъехать немного». Яр сдал назад и остановился за сотню метров от границы. Пока была возможность, он дополнительно заправил машину. Время до конца перезагрузки оставалось порядочно, поэтому Яр решил попрактиковаться с даром. Открыв бутылку с минералкой, он вытянул из нее тонкую струю воды и принялся плести сложный узор. Тот периодически рассыпался, и вода расплескивалась на капоте. Капли покрупнее он собирал обратно в кучку и начинал заново. «Дух, а почему мое владение способностями никак не зависит от смены кластера?» — спросил Яр в очередной раз, собирая воду с капота. «Наверное, потому, что фундаментальные константы, связанные с этими способностями, являются неизменными для всех миров, появляющихся в мире пасечника», — ответил дух. «И я не знаю, что это за константы. Возможно, их не существовало в нашей вселенной, и присоединяются они только к скопированному куску. Не знаю. По большому счету это знание из разряда абстрактных. Пользы от него – ноль». «Ну, не скажи», – не согласился с ним Яр. Созданная на этот раз тонкая пленка воды стояла вертикально перед ним. Он потыкал в нее пальцем, стараясь удержать концентрацию. «Если наш срок пребывания в этом мире конечен, то в какой мир нас отправит? Будет ли возможность использовать свои способности уже там? Я полагаю, что до этого момента нужно хотя бы дожить», – буркнул дух. «Доживем», – подбодрил его Яр, все-таки продавливая пленку пальцем. При этом концентрация у него слетела. «Вместе мы этот улей на уши поставим. Поехали, попиратель вселенных и угнетатель богов». Кончилась перезагрузка. «И никого я не попирал и тем более не угнетал. Нечего на меня напраслину возводить», — хмыкнул Яр, забираясь в машину. Фары он не включал, поэтому туман на перезагрузившемся кластере воспринимался камерами как мутная стена, поднимающаяся до неба. В темноте намного лучше были видны короткие синие молнии, проскакивающие внутри тумана. Выждав, пока тот полностью рассосется, Яр пересек границу кластера. Над головой появились плотные облака, которые он уже забыл, когда видел в последний раз. Камерам света перестало хватать из-за облачности, и Яр включил фары. «А ведь здесь все время лето и ясная погода», – высказал он пришедшую только что в голову мысль. «Это связано с преобладающим составом кластеров на данном участке улья. Если бы вокруг были только зимние кластеры», – дух задумался. «Хотя ни один метеоролог не возьмется за расчет погоды в этом мире», – подвел он итог своим размышлениям и спросил. «Ты не боишься, что нас теперь видно издалека? Это же хорошо. Мелочевка нам не страшна, а те зараженные, что покрупнее, наоборот, пригодятся». Дальше ехали молча. Лесная дорога на этом кластере представляла собой извилистую просеку между молодых сосен. Почва была песчаная и очень рыхлая. Если бы не все ведущие колеса, то машина давно бы застряла. «У нас свежаки», — заявил дух, через несколько минут, выходит в направлении дороги из леса. Похоже на заблудившихся грибников. Иммунные? Нет, но пока соображают нормально. Успеем проскочить? Спросил Яр, которому не хотелось с ними встречаться. Нет, повторил дух, но можно развернуться и отъехать назад подальше, выждать денек, и со спокойной совестью их убить. Как-то не по-человечески получается, с сомнением произнес Яр и медленно продолжил путь. Вон они, дух показал ему трех парней, стоящих на обочине и всматривающихся в приближающуюся машину. Он моргнул им дальним светом, показывая, что прекрасно их видит. Парни заслонились руками от яркого света, видимо, ударившего по глазам, несмотря на расстояние. Один из них включил слабенький фонарик и начал им размахивать, обозначая себя. «Никого больше нет в округе», — уточнил Яр на всякий случай. «Пусто. Ты бы приемник включил. Через него разговаривать менее затратно выйдет», — попросил дух. «А твои странности на фоне их проблем серьезными не кажутся». Яр доехал до горы грибников, постепенно снижая скорость, и остановился возле них. Плавно опустил стекло со своей стороны. Крупный парень, стоявший ближе всего к машине и державший в руках зажигалку с фонариком, посветил Яру прямо в лицо. Луч света выхватил странно одетого парня субтильной наружности и отразился в зеркальных очках на пол лица. «Мы заблудились», — растерянно проговорил парень. «Не подскажешь, как нам до деревни добраться? Или дай позвонить, у нас сотовые не работают». «У всех троих?» – равнодушно поинтересовался Яр. «Может, вариант с отсутствием связи более правдоподобен? Как такое возможно?» – искренне удивился парень. «Снипфоны работают через спутники. Они что, сломались? Все, несколько тысяч штук? Ну, зачем такие сложности? Достаточно вас троих в другой мир перенести, где нет спутников». «Почему нет?» – задал странный вопрос второй грибник. «Потому что здесь Земля плоская. Ни над чем летать спутнику по орбите. Только падать». Парни заулыбались, приняв его слова за шутку. «Может, все-таки дадите позвонить?» — спросил первый парень, продолжая улыбаться. «Вам не стоит воспринимать мои слова как шутку», — ответил Яр. «Если пойдете туда, откуда я приехал, то, возможно, доберетесь до города, где вас благополучно сожрут. Или вы сожрете сами кого-нибудь, если обратитесь к тому времени. Что происходит впереди, я не знаю». «Ты псих», — отшатнулся от него парень. «Ты тупой псих, напяливший маску. Всем успокоиться», — негромко скомандовал третий паренек, до того тихонько стоявший позади всех. Его товарищи сразу подчинились и разошлись в стороны. «Вы человек?» — негромким голосом спросил он, подойдя вплотную. Впрочем, делал он это скорее по привычке, чем пытаясь скрыть информацию от окружающих. «Не совсем», — одобрительно кивнул Яр. «А ты наблюдательный. Ночью свет, направленный в глаза, вас совершенно не обеспокоил. Когда вы разговариваете, ваша челюсть не двигается, а звук идет из какого-то другого места», — перечислил парень очевидные вещи. «Из динамиков машины», — подтвердил Яр и попробовал повторно прояснить ситуацию, в которую попали парни. «Вам осталось жить от нескольких часов до суток. Это, если повезет. Потом вы превратитесь в зомби. Лекарства нет. Ваши предложения?» — спросил парень, глядя на него в упор. «Никаких», — Яр покачал головой. «Можете дальше слоняться по лесу. Мне все равно. Вы уже мертвы. Зачем тогда остановились?» «Не знаю», — с сомнением произнес Яр. «Когда обращается целый микрорайон, это осознается как стихийное бедствие, которому не можешь противостоять. Но три парня в лесу воспринимаются по-другому. Хотя я и правда вам ничем не могу помочь. Что это за место?» «Слушай, рассказывать я могу долго, но мне надо ехать. Есть желание послушать? Залезайте в машину». «Нет, тогда я поехал». «Я не поеду», — сразу заявил высокий. «Ну его нафиг, несет какую-то чушь», — а сам на маньяка похож. Дело ваше. Яр взялся за рычаг переключения передач. Стойте, я иду с вами. Не обращая внимания на друзей, третий парень оббежал машину вокруг и залез на переднее сиденье. Вы, Яр повернул голову в сторону оставшихся грибников. Мы сами доберемся. И если с нашим другом что-нибудь случится, мы заявим в полицию. Я запомню номера машины, пообещал высокий. Яр не стал отвечать, а вместо этого нажал на газ. Какое-то время они ехали молча. Потом парень все-таки спросил. Так что это за место? Это мир одного странного бога. Его зовут Пасечник. Какая-то новая религия, скептически уточнил парень. Религия? Задумался Яр. Возможно. Чего в Улье только нет. Наверное, где-то существуют кластеры, на которых иммунные создали такую веру. Откуда-то этот пасечник ведь появился, задумчиво ответил он. Или ты сам создашь такую религию? Со смешком добавил дух. Время для богов течет по-другому, напомнил он ему. Так что ничего не изменится, если ты создашь его позже сотворения этого мира. Да помню я, только культивировать религии меня точно не тянет. Отмахнулся Яр. Это вы сейчас с кем разговаривали? Спросил парень. Знакомься, это дух по имени Дух. А тебя, кстати, как зовут? Сергей. А меня Ярослав. Представился Яр. Короче, слушай, куда вас угораздило попасть? Это человеческие кости. Позеленевший Сергей рассматривал остатки обеда элитника. Технически так и есть, но с другой стороны, это уже не было людьми, терпеливо объяснил Яр. Меня также сожрут, не факт, может, ты сам дорастешь до элитника и будешь жрать других. Я бы согласился стать таким же, как вы, со вздохом ответил Сергей. Жрать других меня не прельщает, это будешь уже не ты. Ерунда это все, и мои переживания тоже, но от них никуда не деться, пока я живой. Короткими фразами ответил парень. Поехали, переживальщик. Грустно усмехнулся Яр. Интересно, а мой оригинал не получит каким-нибудь образом информацию от меня? Спросил Сергей, залезая в машину. Может, хоть во сне увидит, что тут происходит с его дублем. Маловероятно. Вместо Яра ответил дух. У вас даже духовной связи нет. Жаль. Сергей замолчал. Ярослав, сможешь меня убить, когда я окончательно превращусь? Дух ведь сможет определить этот момент. Наполовину спросил, наполовину утвердительно произнес он. Не хочешь, чтобы тело ходило и жрало других? Не хочу. Парень грустно усмехнулся. Сколько раз фильмы про зомби смотрел и никогда не думал, что окажусь на месте укушенного и ожидающего превращения. А вот глядишь ты, я начинаю ненавидеть живых людей. Зло буркнул Яр, останавливая машину. Дух благоразумно промолчал. Обойдя ленд-круизер вокруг, он открыл пассажирскую дверь и, взяв тело парня на руки, отнес его на обочину. Голова Сергея неестественно болталась на сломанных шейных позвонках. Бережно опустив его на землю, Яр постоял немного над телом, словно прощаясь, и вернулся за руль. Он посидел несколько мгновений в задумчивости и спросил: «Дух, что посоветуешь? Психолог доморощенный, тебе нужна цель, конкретная, чтобы пощупать можно было, чтобы ради нее стоило жить и бороться», — подал голос дух. «Эфемерная цель — выжить», подразумевается сама собой и не является движущим стимулом в твоей ситуации. Это ты так о бабах решил напомнить? О бабах тоже достаточно эфемерно звучит. Нет смысла менять один призрак на другой. Как там говорится, большой путь начинается с одного шага. Вот и найди себе более реальный ориентир. Для начала, у тебя раньше всегда была цель. Ты жил ради работы, ради учеников. Спасал хороших людей и убивал плохих. Даже когда ты стал инвалидом, ты продолжал верить в своего бога, но встреча с ним подкосила твою веру в него. Не спорь, прервал он Яра, попытавшегося возразить. То, что он существует, ты верить продолжаешь, но воспринимаешь его, как заигравшегося мальчишку, пусть и с большими возможностями. Яр долго переваривал слова духа, положив голову на руль. Ты прав, наконец, произнес он, но какую цель выбрать, чтобы была не эфемерная? Как это не смешно звучит, но я бы посоветовал тебе найти бабу. Для начала сделать целью именно ее поиски. Серьезным тоном ответил дух. А бог, создай его для себя сам. Ты же мне советовал такой вариант. Он и для тебя подходит. Он неожиданно хохотнул. В Америке больше миллиона людей верит в летающего макаронного монстра, который создал нашу вселенную. Хорошо, что ты его не встретил на том свете. Глава 21. Я подумаю над твоим предложением. Усмехнулся Яр, трогаясь с места. День давно наступил, и ехать было удобно. Иногда лесная грунтовая дорога менялась на асфальтированную, но ее качество все равно оставляло желать лучшего. Очередной кластер вывел дорогу прямо к реке. Узкая полоса асфальта шла по высокому обрывистому берегу. На противоположной стороне также простирался лес, насколько хватало взгляда. Я остановил машину и подошел к обрыву. Высота до воды составляла 20 метров. Он скинул рюкзак и достал пустую бутылку из-под минералки. Столб воды, поднятый яром из реки, постепенно истончался кверху. Изогнув вершину дугой, он завел тонкий конец над бутылкой с таким расчетом, что воды в висящем столбе окажется достаточно, чтобы наполнить бутылку. Когда задуманная конфигурация была стабилизирована в нужном положении, яр прекратил свое воздействие на воду. Бутылку ему наполнить удалось. Заодно он весь оказался залит водой. Жидкость, из которой он создавал свою конструкцию для наполнения бутылки, рухнула вниз и разлетелась веером брызг по сторонам. Более массивный столб воды тяжело ухнул с мокрым шлепком за обрывом. «Эпично выглядит со стороны», — хихикнул дух. «Но тебе стоит потренироваться снимать воздействие с части воды, а не со всей разом. Тогда не будет таких мокрых неприятностей. Как это сделать, интересно? У меня не получается выпустить часть конструкции из-под контроля. Или все, или ничего. А как ты по воде передвигаешься? Хм, в этом что-то есть», — озадаченно протянул Яр. «Ага, все ограничения в твоей голове», — изрек дух старую истину. «Если я не ошибаюсь, то до вышки, которую мы видели, осталось всего ничего. Нужно ехать аккуратно, чтобы не нарваться на элиту. По времени ему рано возвращаться, значит, он еще здесь или ушел дальше, если есть куда», — возразил Яр. «Ты мою мысль понял», — подвел итог дух. «Надо быть поосторожней, а лучше идти пешком. Не вижу разницы, кроме шума двигателя, но лучше плохо ехать, чем хорошо идти». «Притомился, ножки болят», — ехидно поинтересовался дух. «Кто бы говорил, ездишь на моем горбу и в ус не дуешь». Яр тем временем отлил часть воды в маленькую бутылку и добавил в обе емкости сухой смеси для минерализации. «Поедем, нам еще назад возвращаться, а бросать машину на неизвестно когда перезагружающемся кластере я не буду. Ты представляешь, сколько мы уже проехали?» «Представляю», — напряженно ответил дух. «Можешь не торопиться, у нас гости». «Кто?» Яр, начавший садиться в машину, замер с поднятой ногой. «Помяни черта, вижу двоих руберов из 5 зараженных рангом пониже. Элита держится вне моего поля восприятия, а я его и так расширил до предела. Что делают руберы со свитой?» — спросил Яр. «А ты догадайся. Значит, элитник точно сенс. Он меня издалека обнаружил, вот и направил свою группу поддержки для разборок. Зачем ему это, если он не воспринимает тебя как еду? Думаешь, он все-таки разумен?» — выразил сомнение дух. «Есть другое объяснение. Я для него ни едой, ни конкурентом не являюсь. Только разумный будет уничтожать непонятно что, на всякий случай. Животное, если есть выбор, просто сбежит. Не всякое». «Ну, и чего ты завис?» — сменил тему дух. «Так и будешь встречать зараженных, стоя на раскоряку с поднятой ногой, я думаю», — отмахнулся Яр, тем не менее, отходя от машины и направляясь к обрыву. «Думаешь перебежать на ту сторону? Зачем? Проблему с элитником надо решать. Я, конечно, со временем становлюсь более подвижным и способности мои развиваются, но он тоже не стоит на месте». Яр подошел к обрыву и потянулся к воде, на всякий случай еще раз проверяя свою способность. «Далеко они?» — он достал маленькую бутылку отвара из кармана и выпил половину. Дух продемонстрировал неспешно идущих по дороге двух руберов и оторвавшихся далеко вперед зараженных пониже рангом. Прикинув время до встречи, Яр скинул рюкзак и вытащил из него дополнительные магазины к пистолетам, которые распихал по свободным карманам. Потом надел рюкзак, крепко затянув ремни. Место позволяло, и Яр отошел подальше от машины, как раз в ту сторону, откуда должны были появиться зараженные. «Приготовься», — предупредил дух. «Два кусача пошли в обход по лесу. Имей это в виду. Давай полную картинку окружающего пространства. Сейчас не до удобства». Яр достал пистолеты, как только на дороге появились трое топтунов. Стрелять издалека не имело смысла, но и бежать навстречу пока тоже не стоило. Нужно было дождаться, когда кусачи проскочат подальше. Наконец, судя по картинке духа, кусачи повернули к дороге, заходя Яру за спину. Тот, наоборот, бросился навстречу топтунам, сокращая дистанцию. Стрелять он начал на ходу, благодаря своей координации и способности ускоряться. Это не составляло для него труда. Пули попали точно в зараженных. Для верности Яр сделал по выстрелу в каждый глаз. Тяжелые пули пробили глазницу и проникли в мозг, хотя череп насквозь пробить уже не смогли. Хреново дело. Яр остановился и развернулся к несущимся на него кусачам. Этим я глазницы не прострелю из пистолета. Он принялся разглядывать бегущих на него уродов. Совсем лысые, с костяными наростами на голове и верхней части тела. Все жизненно важные органы были хорошо прикрыты. Стреляя из ружья, там патрон мощный должен их защиту пробить. Чуть не истерически завопил дух. Еще один такой вопль, и я буду тебя выкидывать подальше на время драки с зараженными. Пригрозил Яр. Точно. Перекидывайся в тело робота и порви их, как Бобик тапочки. Озаренный новой идеей пуще прежнего завопил дух. Ты мне мешаешь своими воплями. Говоря это, Яр демонстративно остановился и повернулся спиной к подбегающим кусачам. Все, я молчу. Быстро затараторил дух и действительно замолк. Яр, стоявший до этого с опущенными пистолетами в руках, не разворачиваясь, завел пистолеты за спину и залепил по две пули в каждое колено подбегающим кусачам. Бронирование в районе ног у них было слабое, и тяжелые пули размолотили суставы в хлам. Зараженные, как долго репетировавшие выступление артисты, упали на руки и начали быстро приближаться, перебирая верхними конечностями и орудуя культями нижних. Словно четвероногие животные они неслись к Яру, ничуть не потеряв скорости. «Живучие твари!» – удивился Яр, отпрыгивая в сторону. На лету он отбросил пистолет и выхватил меч из-за спины. Ближайший к нему кусач резко дернулся в сторону Яра, но тот оказался быстрее. Легко перепрыгнув через протянутую руку, он обрушил на споровый мешок меч, стараясь сдерживать силу удара. Роговые пластины, прикрывающие его, хрустнули, и кусач начал заваливаться. Второй зараженный быстро учел опыт своего собрата и максимально закинул голову назад. Открыв пасть, он странно и страшно зарычал на Яра. Споровый мешок теперь было не так легко достать. Массивная голова с костяной броней неплохо его прикрывала. Кусач также не стал бездумно набрасываться на него. Он смешался по кругу, отрезая Яра от реки. В это время дух передал картинку быстро приближающихся по дороге руберов. «Вон ты чего задумал», — ласково произнес Ярослав и воспользовался ускорением. Меч со всего размаху влетел в открытый рот кусача и перерубил позвоночник у основания черепа. Зараженный дернулся несколько раз всем телом и замер. Яр с трудом выдернул меч из сжатых челюстей и засунул его под рюкзак, едва не разрезав ткань. Затем он бросился к пистолетам. Перезарядка заняла мгновение. На дороге показались бегущие руберы. Они напоминали орангутангов, потому что бежали на четырех конечностях, сохраняя при этом почти вертикальное расположение тела. Длинные руки и короткие ноги делали их похожими на этих обезьян. Не став любоваться на стремительных тварей, Яр бросился к обрыву. Руберы, несмотря на кажущуюся неповоротливость, обладали невероятной подвижностью. Яру с трудом удалось сохранить дистанцию перед прыжком с обрыва. Ему надо было не просто спрыгнуть вниз, а требовалось спрыгнуть недалеко от берега, для чего пришлось сбрасывать скорость перед прыжком. Преследовавшие его руберы, возможно, были изначально умнее того, что сиганул за ним в реку, или поумнели со временем, но они тоже затормозили перед обрывом. Яр, приземлившийся на поднимающуюся вверх водяную колонну. Как только руберы синхронно высунули головы над обрывом, он открыл огонь из пистолетов, целя по глазам. Зараженные быстро среагировали, прикрывшись лапами. И вот здесь Яр реально удивился. От шкуры и костяных наростов пули просто рикошетили. У них жемчужины, произнес дух на этот раз спокойным голосом. Действует укрепление кожи. Пистолеты их не возьмут. Есть предложение? Спросил Яр, вытаскивая из-за спины ружье одной рукой и придерживая меч, который чуть не выпал от этого движения, другой. Яр продолжал подниматься на столбе воды в 5 метрах от обрыва. Руберы слаженно отошли от края, стреляя в область гениталии одному из них, а потом ему же прямо в рот. Предложил дух. Чушь, у них гениталий нет, и башки опущены. Прикрывают массивными лбами уязвимые глаза. Попав в рот, в таком положении, я просто разворочу ему челюсть, ничего серьезного не повредив. Делай, как сказал, потом объясню. Только в рот стреляй, когда он голову задерет. Яр не стал тянуть и выяснять подробности, так как большого выбора у него все равно не было. Пуля, попавшая в область паха, ожидаемо отрикошетила, но Рубер резко опустил руки вниз, прикрывая пах. В это время прямо над его головой сверкнула короткая молния. Зараженный потянул руки обратно к лицу, но рефлекторно посмотрел на источник звука, подняв голову. Между зубами Рубера образовалась небольшая щель, в которую Ярый вогнал пулю. Рубер начал заваливаться назад. «Один готов, все мозги в кашу», — прокомментировал происходящее дух, в то время пока Яр быстро перезаряжал ружье. «И что теперь?» — спросил Яр. Второй Рубер, искоса посмотрев на поверженного собрата, начал пятиться от такой опасной добычи. Глаза он также прикрывал руками, при этом низко наклонив голову. За Яром он следил через небольшие щели между пальцами. Руки у зараженного постоянно находились в движении, и попасть в глаз через хаотично перемещающуюся щель было невозможно. «Целься вот в это место». Дух показал внутреннюю сторону коленного сустава, слабо прикрытую броней, а затем сразу в локтевой сгиб с внутренней стороны. Яр навел ружье на нужное место на ноге Рубера. Тот как раз поднял ее, собираясь сделать шаг назад. В это время, в том месте, куда он собрался опустить ногу, проскочила синяя молния с громким щелчком. Стараясь не наступить в опасное место и не потерять равновесие, зараженный отвел ногу далеко в сторону, открывая нужное Яру место. После попадания тяжелой пули нога Рубера подломилась под его весом, и он вынужден был опустить руку, чтобы не упасть на землю. Открылся локтевой сгиб, куда Яр вогнал вторую пулю, добивая из пистолета по споровому мешку. Не выдержав, заорал дух. «Да чтоб тебя!» — выругался Яр, но бросил ружье под ноги и выхватил пистолеты. Двух пуль, попавших в споровый мешок, хватило, чтобы Рубер перестал двигаться. «Этот тоже мертв», — радостно заявил дух. «Но я не вижу элитника», — озадаченно добавил он. «Подождем». Яр подобрал ружье и плавно сместился на водяной колонне к берегу. Весь бой с Руберами занял совсем немного времени, и он совершенно не чувствовал усталости от использования дара. «Вдруг у него способность скрываться даже от тебя?» «Может быть и такое», — задумчиво ответил дух. «На черноте я не вижу далеко, но это значит, что использующий скрыт меняет вокруг себя фундаментальные характеристики, поэтому его не видно в видимой части спектра. Такую аномалию я обязательно замечу. Давай мы такой эксперимент проведем с человеком, имеющим дар скрыта. С элитником полагаться на теоретические рассуждения меня не тянет». «Согласен, не лучшее время для проверки умозрительной теории. Хотя другая теория помогла тебе завалить Руберов. Это ты про указание точек для стрельбы, чтобы сделать духу приятное», — уточнил Яр. «Может, расскажешь, как ты смог так точно все рассчитать?» Моторика движений показывала, что оба Рубера прежде были мужчинами. Если сохранилась моторика, то сохранились и основные рефлексы, несмотря на потерю первичных половых признаков в результате мутации. «Тогда понятно, чего он пах прикрывал», — усмехнулся Яр. «Нам чуть ли не на первом занятии по рукопашке рассказывали о такой реакции у мужиков. Даже если точно знаешь, что удар в пах будет обозначен, а по морде дадут не жалеючи, руки несмотря ни на что сами опускаются на самое дорогое. Вот и я рассчитывал на такой же эффект», — подтвердил дух. «Пришлось, правда, на молнию потратиться, чтобы он голову задрал, но оно того стоило. Со вторым еще проще оказалось. Жалко, что ты этой молнией не можешь напрямую зараженных шарахать», — вздохнул Яр. «Насколько легче бы стало». «Точно. А если у меня неожиданно испортится характер, я смогу сотни людей таким образом подгонять. Кого приманкой заставлю стать, а кто-то будет мне жемчуг жертвовать», — с иронией сказал дух. «Представь, что я с тебя начну такое стимулирование, сразу понятно станет разумность этого ограничения». «Тоже верно», — согласился с ним Яр. Он все это время стоял возле обрыва и внимательно рассматривал окружающую местность. Вместе с этим занятием он перезарядил пистолеты и ружье. «Не думаю, что элитник придет сюда после гибели всех своих подручных», — наконец, сказал дух. «Предлагаю собрать трофеи и рассортировать. Это даст нам дополнительное время, чтобы осмотреться. Я вот думаю, что нам с ним делать», — произнес свою мысль вслух Яр, выгребая содержимое из спорового мешка Рубера. «Он же нам жизни спокойной не даст. На его территории завелся опасный соперник. Животное он или уже разумен, разница в этом случае небольшая. Элитник начнет на меня охоту. Выхода два: или его убить, или уйти через черноту на нормальные кластеры. Точно неизвестно, сколько до тех нормальных кластеров идти», — с сомнением произнес Яр. «Может, мы видим небольшой островок нормальных миров, а за ним еще идти и идти по черноте. Сейчас у нас хватит жемчужин для похода. Даже парочка про запас останется на случай неудачи», — оптимистично заверил дух. «А если не получится с чернотой, можно попробовать пересечь пустыню. Как ты себе это представляешь?» — удивился Яр. «Прикинь, сколько мне придется с собой воды тащить. Я хоть и не потею, но на жаре все равно сохну. Нагрузим тело мумии топливом и спрячем в карман. Тело робота тоже нагрузим, но добавим генераторы. Тонну веса ты точно упрешь. Хватит сахару пересечь в узком месте. Или найдем мощный внедорожник с большими колесами. Вариантов масса. Я вот тебя слушаю и уже думаю, что элитника убить будет намного проще», — хмыкнул Яр. «Предлагаю следующий план действий. Проверяем, куда он ходил, и возвращаемся на базу. Попробуем сделать ловушки для элитника из того, что у нас есть. На прямое противостояние я действительно не готов. Эти гребаные дары Улья нивелируют всю боевую мощь робота». Яр закончил потрошить зараженных и рассортировал добычу по пакетам. Элитник в поле зрения так и не появлялся. Что он мог предпринять? Сам себя вслух спросил Яр. «Предлагаю осмотреть следы на дороге. Он ведь по ней шел, когда нас обнаружил», — ответил дух. «Куда бы он ни двинулся дальше, следы должны остаться». «Разумно», — согласился Яр. Он завел машину и медленно поехал по дороге. Ружье лежало рядом наготове. Следы элитника обнаружились через 1,5 километра. Судя по ним, он долго стоял на одном месте, перетаптываясь с ноги на ногу. «Ушел в лес, обходя нас по дуге», — заявил дух. «Я проследил по следам насколько мог. Мог он обратно вернулся в то место, откуда пришел. Может, готовит для меня теплую встречу там?» — засомневался Яр. «Он, кстати, из мужчины или женщины получился?» «Нет. Насколько я его успел рассмотреть, он из какого-то животного развился, но не чистого хищника. Поэтому у него рефлексы и поведение немного своеобразные. Сам на непонятного противника он не нападает. Хищник, чувствующий себя вожаком стаи, обязательно пошел бы первым, чтобы подтвердить свой статус, а не остался далеко в стороне». «Логично», — согласился с ним Яр, «но я на его поведение смотрел раньше с точки зрения разумности, хотя твой вариант тоже возможен. Значит, по-твоему, он ушел в город и на мясокомбинат? А что ему здесь делать? Ему сейчас нужны новые подручные». Заметил, что из свиты остались только наиболее развитые зараженные. Мелочевку они съели по пути сюда. При этом здесь никого не набрали. Даже интересно стало, ради чего он сюда поперся, а теперь назад пойдет голодным. «Поехали, посмотрим», — не стал спорить Яр. «Мне тоже интересно». Глава 22. «И ради вот этого свинарника он каждый раз прется в такую даль?» — удивился Яр, разглядывая небольшое строение на краю кластера, к которому их привела дорога. Рядом с неказистым зданием из шлакоблоков была отгорожена площадка для выгула свиней. Обглоданные туши валялись по всему полю, словно кто-то их специально раскидывал, прежде чем убить и съесть. «Я понял, из кого получился элитник», — внезапно заговорил дух. «Из свиньи, думаешь?» — с сомнением сказал Яр. «Там от свиньи только глаза остались, наверное». «Ну, не скажи», — возразил дух. «Осталась осторожная манера поведения, характерная хоть и для всеядного животного, но не чистого хищника. А внешние изменения у элиты происходят самые кардинальные. Вспомни книжку». «Ну хорошо, значит, он сюда приходит грохнуть бывших сородичей, или его на родину тянет? Может, у него здесь гнездо?» С ухмылкой поинтересовался Яр. «Сам ты гнездо», — в тон ему ответил дух. «Свиньи тебе, не утки, на деревьях не живут. А если серьезно, то, имея развитый интеллект, элитник приходил сюда убивать возможного конкурента, который мог появиться здесь, хорошо питаясь свининой. Тем более, мы не знаем, загружается каждый раз небольшой свинарник или бывает, что грузится тысячи голов свиней. По времени элитник в этот раз рановато пошел назад. Может, в этом причина?» «Тоже вариант», — согласился Яр. «Поехали, посмотрим с вышки на округу и будем возвращаться». Вышка располагалась на соседнем кластере. На заросшей под леском большой поляне стояла древняя постройка. Видимо, в ней находилось раньше оборудование, предназначенное для работы радиовышки. Вид у нее и дома был ветхий и неухоженный. Краска облупилась, а сама вышка изрядно проржавела. Дороги до нее не было, поэтому машину я расставил возле свинарника. Все равно, по уверениям духа, в округе никого крупнее мышей не наблюдалось. «Еще один стаб?» — поинтересовался Яр, бредя по колено в высокой траве. «Может быть, но дом возле вышки разграблен явно не зараженными, так что она могла загрузиться уже в таком виде», — ответил дух. «Она меня выдержит, не хотелось бы лететь с верхотуры вниз», — с сомнением произнес Яр, внимательно разглядывая ржавую конструкцию. Выдержит. Этот ретранслятор строился по типовому проекту из качественной стали в советское время. Его еще не скоро ржавчина разрушит. Тросы растяжек в плачевном состоянии, но ветровой нагрузки я здесь не наблюдаю, а твой вес никакого влияния устойчивость вышки не окажет. Подробно разъяснил дух, вселяя в него уверенность. Уболтал красноречивый. Согласился я с его доводами. Он внимательно осмотрел обшарпанную башню и все-таки начал подниматься. На удивление, даже лестница держалась на этой конструкции весьма прочно. Забравшись на верхнюю площадку, Яр достал прицел и начал оглядываться. «Зеленое море тайги», — произнес он под конец осмотра. «Еще пустыня есть», — возразил дух. «Как ты меня успокоил, а то я прям расстраиваться начал», — иронично ответил Яр. «Нет у нас здесь никаких перспектив. Валить надо. Сначала надо выжить», — напряженным голосом сказал дух. «Эта элитная свинья никуда не ушла и сейчас приближается к нам. Где он?» Дух показал Яру направление, куда он сразу же навел прицел. Элитник со скоростью хорошего автомобиля несся к вышке по лесу. В оптику его силуэт можно было легко разглядеть среди деревьев. Спуститься и убежать Яр уже не успевал. Оглядевшись вокруг, он начал забираться еще выше и поднялся к самому громоотводу. «Думаешь, у свиньи сохранился страх высоты?» — с иронией в голосе спросил дух. «А ведь действительно, может, он сюда просто побоится лезть. Но забрался я для того, чтобы ограничить элитнику свободу маневра в случае драки. Даже и не знаю, что тебе посоветовать, но он не собирается лезть сюда». Дух передал Яру картинку, как элитник подбегает к массивному бетонному блоку, за который был прицеплен трос растяжки. Несколькими ударами своих лап он перерубил его. Повезло, что трос с этой стороны не был натянут, а наоборот, хорошо провисал. Поэтому после его обрыва вышка лишь вздрогнула, но сохранила вертикальное положение. «Спускайся, пока он бежит к другому тросу», — с трудом сдерживая себя, произнес дух. «Так еще хуже будет», — возразил Яр. «Если вышка при падении сыграет с отскоком, то может и пришибить. До самого низа я в любом случае спуститься не успею. А если в робота перекинуться, он должен такие нагрузки выдержать», — предложил другой вариант дух. «Мумия тоже выдержит. На крайний случай при серьезных повреждениях я перекинусь. А пока побуду так, как есть. Тело заживет, а робота отремонтировать не получится. Чуешь разницу?» «Чую. Готовься». Второй трос был натянут как струна, поэтому звук лопающихся под ударами когтей элитника жил походил на барабанную дробь. Напоследок раздался особо громкий щелчок, и башня медленно начала крениться в сторону оставшихся тросов. Постепенно скорость ее падения увеличивалась. Незадолго до соприкосновения с землей, Яр со всей силы оттолкнулся от вышки и прыгнул вверх и вбок, гася набранную скорость и отлетая подальше. Он еще находился в воздухе, когда сзади раздался треск ломаемого подлеска. Сам Ярослав летел на пышную березу, удачно росшую на краю поля. «Фух!» — с облегчением произнес дух, имитируя шумный выдох. «Не говори гоп!» — успел ответить ему Яр и врезался в крону дерева. Береза была старая и разлапистая. Прошибая телом ветки, он не заметил, как серьезно повредил ногу об одну из них. Понял это Яр только тогда, когда попытался встать. Перелома не было, но связки на левой стопе были разорваны, и нога отказывалась удерживать тело вертикально. «Где элитник?» — спросил Яр, стоя на одной ноге и придерживаясь за ствол коварной березы. «Бежит сюда. У тебя секунд 20. Что будешь делать?» «Биться буду», — усмехнулся Яр, садясь на землю и снимая рюкзак. Из кармана разодранной куртки он достал остатки отвара в маленькой бутылочке и выпил его. Меч положил под правую руку. Рядом с ним пристроил ружье и один пистолет. Достал две большие бутылки с минералкой и проверил, как туго закручены у них крышки. «Как там аптечки поживают?» Яр провел рукой по груди, ощупывая их. «Целые», — сдержанно ответил дух. «У одной аккумулятор отпал от удара, но я справлюсь в случае необходимости. Не нервничай. Что будет, то будет. Я перекинуться сейчас не успею». Треск ломающихся кустов, раздавшийся совсем рядом, прозвучал как подтверждение его слов. «Ногу ты тоже не сможешь залечить за оставшееся время. Будем воевать тем, что есть. Ты хоть на дерево заберись», — в отчаянии предложил дух. «Предлагаешь мне там гнездо свить?» Из кустов выскочил элитник, несущийся на четырех конечностях. Увидев Яра, он притормозил и встал на задние лапы в полный рост. Зараженный внимательно разглядывал его, то одним, то другим глазом, выискивая следы опасности и не находя их. «Да что ты прикопался со своим гнездом? Тебя сейчас убьют, а погибнем мы оба. В первый раз, что ли?» — хмыкнул Яр. Он перешел на ускорение и метнул обе бутылки с минералкой в лицо элитнику. Тот словно нехотя прикрылся лапой. Пока бутылки летели, Яр подхватил пистолет и выстрелил по ним. Одновременно он задействовал свою способность на полную, соединяя воду в один комок и не давая ей расплескаться брызгами. Образовавшийся шар впечатался в лапу зараженного и обтек ее, заключая в водяной кокон. Не сразу сообразивший, что произошло, элитник рефлекторно затряс лапой, но вода так и оставалась висеть на ней жидкой перчаткой. Зараженный отвел ее в сторону, словно испачканную в дерьме, и опять подозрительно уставился на Яра. Вода тем временем двинулась вверх по конечности, переползая на плечо. Почувствовавший неладное элитник, попытался соскрести воду второй лапой, но у него ничего не вышло. Только малая часть жидкости брызгами разлетелась в стороны от его усилий. Потеряв интерес к неподвижно сидящему противнику, элитник принялся яростно драть когтями собственную руку. Яр тем временем двигал воду к его морде, надеясь перекрыть ему таким образом дыхание. Кровь из разодранной лапы зараженного начала смешиваться с водой. Это сразу сказалось на возможности контролировать испорченную жидкость. Яр отсек неуправляемую часть, а остальную воду резко продвинул выше и накрыл толстой пленкой голову элитника. Тот начал мотать головой и крутиться на одном месте, скребя когтями по лицу. Зараженный удачно повернулся к нему спиной, пригнув при этом голову к груди, открывая споровый мешок. Яр не стал упускать такую возможность и всадил в него обе пули из ружья. После двойного попадания в намеченную цель, элитник, как стоял, так и завалился мордой в землю. Яр, только сейчас ощутивший, в каком напряжении находился все это время, расслабился и откинулся на спину. «Мы победили!» — взревел в его сознании радостный дух. «Мы убили элитника!» «Не кричи!» — попросил Яр. «Что-то я устал!» «Сейчас!» — дух активировал инъекторы в аптечке, и состояние Яра сразу начало улучшаться. «А чего раньше не ввел лекарство?» — спросил тот, приободрившись. «Боялся сбить твою концентрацию», — довольным голосом ответил дух. «Тебе удалось ювелирно управлять небольшим количеством воды, и ты смог отсечь воду, смешавшуюся с кровью. Еще бы знать, как именно я это сделал», — хмыкнул Яр.